В мае 1820 года граф Воронцов, князь Меньшиков, граф Потоцкий, братья Тургеневы и князь Вяземский подписали и подали Александру I записку, в которой верноподданнейше просили его о позволении приступить теоретически и практически к рассмотрению важного государственного вопроса об освобождении крестьян от крепостного состояния. Просьба была совершенно умеренная. Да и разве не это же самое 2 года назад сулил государь, выступая в польском сейме, в числе многих и разнообразных конституционных благ? Но как-то успел позабыться эпизод. Почти одновременно со звучанием знаменитой речи, случившейся в мае 1818 года, Николай Тургенев рассказывал Вяземскому в письме. В номере 17 «Сына Отечества» прошу вас заметить статью об иностранных крестьянах. Она написана против одной статьи, в которой доказывается, что иностранные крестьяне бедны, несчастны, бегут толпами в Россию. И все это от того, что они не крепостные. Статья «Сына Отечества» произвела много суждений в публике и много толков. И все же кончилось тем, что начальство запретило печатать такие статьи, как «за», так и против. Это совсем не удивительно, ибо у нас все кончится или запрещением, или приказанием. Когда-то нам запретят быть хамами и прикажут быть порядочными людьми. При этом нельзя не подивиться, что если запрещают рабство бронить, то вместе запрещают и хвалить его. Вряд ли правительство всерьез верило, что, запретив полярные крайности в упоминаниях о крепостном праве, оно тем самым хоть кого-либо убедит, что рабство в порядке вещей, и спорить тут не о чем. Цель была поскромнее — перекрыть гласное выражение мнений на сей счет, потому что любые пристрастные высказывания вызывают отклик и взывают между строк к действиям. Вяземский это понимал. В обширной спальне России никакие будильники не допускаются. А многочисленные, со всех сторон обступающие запреты, ничто иное, как признание власти в собственной слабости. Верноподданнейшая записка, равно как и прежде изложенные соображения Николая Тургенева, не имела успеха у царя. Будущее из светлого становилось все более туманным. Однако Вяземского это не тревожило. Пожалуй, ни до, ни после не жил он так собранно и напряженно, как в те варшавские годы, неизменно оказываясь в центре событий, чтобы подтолкнуть их и направить, куда считал необходимым. Все интеллектуальные поры мои были растворены. Я точно жил душою и умом, — вспоминал он. Литературные занятия, недавно бывшие главным, если не единственным делом, отодвинулись на второй план. Стихи мне почти надоели. Черт ли в охоте говорить всегда около того, что мыслишь и чувствуешь, а там вдруг вырвется хороший стих, коего мысли себе присваиваешь из хозяйственного расчета. Подобное состояние бывало хорошо знакомо и другим поэтам. Пушкин, признавшись, что лета к суровой прозе клонит, устремился вслед за Карамзиным в исторические труды. Тютчев уделял своим политическим размышлениям и статьям куда больше внимания, чем гениальной философской лирике. Грибоедов видел оправдание жизни в том, что он автор грандиозного и, как оказалось, неосуществимого дипломатического проекта, а не создатель великой русской комедии. Рылеев главным своим делом считал не стихи, а участие в политической борьбе, в декабристском движении, и провозглашал: «Я не поэт, а гражданин». Однако и в самые бурные, нелитературные времена хорошие стихи то и дело вырывались из-под пера Вяземского. «Волшебницей зимой весь мир преобразован. Цепями льдистыми покорный пруд окован, и синим зеркалом сравнялося в брегах. Там ловчих пол готов, их взор нетерпеливый допрашивает след добычи торопливой. На бегство робкого нескромный снег донес, с неволи спущенный за жертвой хищный пес вверяется в стремглав предательскому следу и довершает нож кровавую победу». Это первый снег. Стихи, заученные Пушкиным наизусть и принесшие Вяземскому славу лирического поэта. Из них эпиграф к первой главе Евгения Онегина. На них сослался Пушкин, когда в пятой главе написал: «Согретый вдохновенье Богом, другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в санях». И все понимали, кого он имеет в виду. Они впрямь прекрасно запоминаются эти звучные строки, эти картины, набросанные сверкающими поэтическими красками, эта элегически светлая печаль. Но в памяти души живут души утраты. Воспоминания, как чародей богатый, из пепла хладного минувшее зовет, и глаз умолкшему и праху жизнь дает. Не менее знаменитым стало написанное тогда же стихотворение «Уныние», одно из тех, о которых Пушкин говорил, что читатель легко может узнать князя Вяземского в станцах метафизических. «Уныние — вернейший друг души, с которым я делю печаль и радость. Ты легким сумраком мою одела младость, и расцвела весна моя в тиши». Но тишина нарушена. Окружающая, внешняя жизнь резко поколебала душевное равновесие, растревожила, подтолкнула к действию. В душе моей раздался голос славы, откликнулась душа волнением на призыв. Но силы испытав, я дум смирил порыв, и замерли в душе надежды величавы. Не оправдала ты честолюбивых снов, о слава! Ты надежд моих отвергла клятву, когда я уповал пожать бессмертие жатву и яркою браздой прорезать мглу веков. У поэзии Вяземского словно бы есть эхо, сопровождающее его жизнь, чтобы снова и снова возникнуть в стихах. 50 с лишним лет спустя поэт вернулся, умудренный опытом, к тем же словам и к тому же ритму, будто стихотворение и не прерывалось, только до поры до времени продолжала жить вдали от читательского взгляда и слуха. Нет, Слава лесная, но часто злое бремя. Для слабых мышц моих та ноша тяжела. Что время принесет, пусть и уносит время. И человек есть персть, и персть его дела. Уныние, такое, каким написал его Вяземский, пожалуй, самое устойчивое внутреннее его состояние. Это как бы черта отсчета для всякого душевного движения. Я думаю, мое дело не действие, а ощущение, заносил он в записную книжку. Меня надобно держать как комнатный термометр. Он не может ни нагреть, ни освежить покоя, но никто, скорее и вернее его, не почувствует настоящей температуры. Сравнение понравилось точностью. Он не раз потом повторял его в письмах. В той же записной книжке, несколько страниц спустя, размышляя о назначении писателя в обществе, Вяземский снова употребил сравнение «физическое», словно бы с компасом, хоть и не названным прямо. Писатель не есть правитель, он наводит на прямую дорогу, а не предводительствует. Легко продолжить этот ассоциативный ряд. Например, обратить внимание, что в термометре было нечто и от барометра. Он не только точно показывал, что есть, но чутко предвидел, предсказывал перемены общественной и политической погоды. И прогнозы эти, как правило, вполне подтверждались событиями. Очевидная щедрая одаренность, искренний интерес к чужим, но не чуждым национальным обычаям и культурным традициям, терпимость к иным взглядам и мыслям в сочетании с отточенностью суждений и остроумной манерой их изложения снискали Вяземскому признание в варшавском обществе. Поначалу замкнутый и отчужденный, он довольно скоро нашел среди поляков немало друзей. Двери всех знаменитых домов были для него открыты. И не потому только, что он родовитый аристократ, способный повлиять на решение наиболее острых польских проблем. Двери, быть может, и открывались перед именем, но сердца перед умом и характером. Среди русских чиновников в Варшаве Вяземский был белой вороной. Большинство из них, держась друг за друга, целеустремленно выслуживали чины. Он стремился как можно глубже понять Польшу и поляков. Совершенствовался в польском языке, следил за местными газетами и литературными новинками, стал завсегдатаем театра, который, по его словам, был тогда для поляков не только развлечением и забавою, но и священным историческим преданием и народным служением. Увлекся он и польской классикой, литературой, культурой, историей. Одним из первых среди русских писателей Вяземский принялся за поэтические переводы с польского и друзей своих звал к тому же. Несомненной его удачей стали переводы «Басин», замечательного деятеля польского просвещения, крупнейшего польского поэта и прозаика XVIII века, Игнация Красицкого. В августе 1818 года Вяземский совершил большое путешествие по Польше. В его записках мелькают десятки названий: Новое Място, Коньске, Радошице, Лапушно, Малогощ, Жарновец, Величко. И тут же зарисовки, беглые характеристики каждого из местечек, зорко подмеченные детали народного быта и черточки национальных нравов. Вяземский легок и неприхотлив. быстро сходится с людьми, может часами оживленно беседовать или танцевать до упада мазурку, так что партнерша изумленно вскинет брови. Вы танцуете совсем как польская нация, а потом проспать до утра в коляске. Легкость, естественно, уживается с серьезностью мыслей и занятий. В Кракове Вяземский пытливо осматривает один из старейших в славянских странах, основанный еще в XIV веке, Ягеллонский университет с его европейски знаменитой библиотекой, богатой редкостными фолиантами и уникальными рукописями. Трезво замечает, что русские любимы, может быть, от того, что австрийцы и пруссаки ненавидимы. Присматривается к жизни освобожденных от крепостной зависимости крестьян и видит в ней не одни только светлые стороны. Скажем, кто должен помогать им, если засуха, недород, голод? В России, по закону, хоть и не всегда исправно соблюдаемому, это обязанность помещика, иначе его имение попадет под опеку казны. С освобождением крестьян закон этот, понятное дело, утратит силу. Значит, надо предусмотреть меры, которые смогут его заменить. Он многое сумел увидеть и понять. И сделал вывод. Польша, когда-нибудь Россия откроется, и Россия упрекнет себя в нелепом предубеждении. Толки о природной враждебности поляков к России — миф, настойчиво и с выгодой для себя поддерживаемой самодержавием в оправдание и прежней, и нынешней своей политики. Раздел Польши он считал роковой исторической ошибкой, но коль скоро она уже совершена, надо постараться смягчить и постепенно искоренить ее последствия, потому что диктаторство Штыков — дело пагубное не от того, чтобы воины были непросвещеннее и безнравственнее других, но от того, что опасно видеть вооруженную силу, присваивающую себе и силу управляющую. Надо сказать, что эта точка зрения до некоторых пор совпадала с мнением Александра I, считавшего ошибочной польскую политику бабки Екатерины II, и одно время как будто всерьез подумывавшего над тем, как поправить дело. Под восстановлением Польши, пояснял он в одном из писем, я имею в виду соединение всех бывших частей Польши, включая и области, отошедшие к России, кроме Белоруссии, так, чтобы границами Польши являлись Двина, Березина и Днепр. Но благие намерения государя таковыми и остались.